как в Иисусе Христе обитает вся полнота Божества телесно, так и в животворящих тайнах тела и крови Его. В малом человеческом теле вся полнота бесконечного, невместимого Божества, и в малом агнце или хлебе, в каждой малейшей частице Его вся божественная полнота. Слава всемогуществу и благости Твоей, Господи!